и кто с выражением тревожного ожидания, кто любопытство, кто деланная небрежность, а кто и недоверие к тому, что что-нибудь может случиться, смотрели на гребень отрога по ту сторону болотистой низины. По гребню ползали рваные тучи, из которых вот-вот должен был появиться враг. И вдруг в тишине, в которой слышен был только шорох дождя и шум опадающих с деревьев капель, послышался отдаленный винтовочный выстрел. На лицах и в позах сотен партизан этот выстрел отозвался сотнями разнообразных душевных и внешних движений, среди которых преобладали движения удивления. «Так вот оно как», — сказало большинство лиц и жестов. В ту же секунду зазвучали новые винтовочные выстрелы. Одни чуть ближе, другие подальше. Петр, сопровождаемый помощником командира и двумя пешими связными, вышел из-за хаты прихрамывающей походкой, волоча на сапогах комья земли, пошел по огороду к кустам, где лежала семья Борисовых. «Кажись, подходит?» — бодро спросил он Игната Васильевича. «Разведка должна», — низким голосом сказал старик, смахнув с медной своей бороды капли дождя. Выстрелы смолкли. Петр, просунувшись сквозь кусты, припав на колено, смотрел в бинокль в то место на противоположном отроге, где выходила из лесу дорога и где сидело сторожевое охранение. «Вы бы, товарищ Чуркин, шли бы туда, за хату. И что вам тут делать, право?» Слышал Петр голос помощника командира за своей спиной. Помощник командира по просьбе Петра уговаривал Алешу перейти в более защищенное место. «Там за хатой скучно должно быть», — отшучивался Алеша. «Ежели вы от меня хотите большей пользы, лучше велите связному винтовку мне дать». Они начали припираться, один почтительно, другой насмешливо. «Ну, разве он уйдет?» — подумал Петр с гордостью за Алешу. «Не слушай, не слушай его, Дементьев», — вмешался Петр. «Пускай идет за хату, а то еще скажут, что мы представителя комитета нарочно под пули подвели». «Это тебе, как командующему, надо бы поменьше выставляться», — ядовито сказал Алеша. «Не пойдешь, выходит?» Не оборачиваясь, спросил Петр. «И не подумаю». «Вели дать ему винтовку, Дементьев». Только Алеша взял винтовку, как где-то за противоположным отрогом просыпалась пулеметная очередь. И тотчас же, быстро, вперебой, заговорили ружья. «Вот когда подошли!» — радостным голосом сказал Игнат Васильевич, окидывая проверяющим взглядом своих сыновей и внуков, и всю роту. Он увидел на краю кустов старшего сына. Дмитрий Игнатович, в опавшей блином мокрой ополченской фуражке, в насквозь промокшей ватной куртке и в ичигах, лежал, удобно расположив на земле большое тело, приснастив винтовку на развалину куста и спокойно перебирая губами какую-то былинку. В позе его и в выражении его большого хмурого лица с огромной сидеющей бородой было что-то уже по-стариковски прочное. И Игнат Васильевич вдруг подумал о том, что оба они, и отец, и сын, в сущности уже старики, и судьба у них одна. И на лице Игната Васильевича появилось мягкое и доброе выражение. Он сделал было движение подойти к сыну, но в это время внимание его отвлекли выкатившиеся впереди из кустов фигурки партизан сторожевого охранения, поспешно отступавшего на хутор. Стрельба смолкла, стало необыкновенно тихо.